не могу не учитывать того обстоятельства, что явное бездействие полиции возможно всего лишь тактический маневр, и что ей так же, как и ФБР, известна личность убийцы. Но полиция ничего не предпринимает, пока не получит бесспорных доказательств его вины. Я должен буду внести полную ясность в этот вопрос, прежде чем предприму какие-либо дальнейшие шаги. Вы можете мне помочь, но если вместо этого предпочитаете насмехаться надо мной, ваше присутствие здесь излишне. Мистер Гудвин уже один раз вышвырнул вас за дверь и в случае необходимости повторит это. При наличии такой аудитории он проделает это еще эффектнее, ибо обожает публику так же, как и я. Если вы предпочитаете оставаться здесь, ответьте на вопрос, который я вам задал. Квайл сидел, крепко стиснув зубы. Бедняга оказался в незавидном положении. Рядом с ним, так близко, что, протянув руку, он мог бы коснуться ее, сидела девушка, ради которой он расквасил нос пронырливому репортеришке, да простит меня Лон Коуэн. А сейчас он сам оказался в роли побитой собаки. Я ожидал, что Квайл повернет голову к мисс Хинкли и даст понять, что ради нее согласен поступиться своей гордостью или ко мне, демонстрируя, что не боится меня. Однако он продолжал смотреть на Ульфа. «Я уже сказал вам, что могу держать себя в руках», — произнес он. «Бесспорного алиби для вечера 20 ноября у меня нет. На ваш вопрос я ответил, а теперь хочу спросить вас. Чем, по вашему мнению, может вам помочь мисс Хинкли?» Вульф кивнул. «Резонный вопрос, имеющий прямое отношение к делу. Мисс Хинкли, конечно, согласна помочь, иначе она не пришла бы сюда. Я выдвинул теорию возможной виновности мистера Ярмика, а сейчас хочу сделать то же самое в отношении мистера Квайла, что совсем не сложно». Миллионы мужчин убивали своих соперников из-за женщины, чтобы отомстить ей, досадить ей или добиться ее любви. Мисс Хинкли, если убийцей вашего жениха является мистер Квайл, хотите ли вы, чтобы он был привлечен к ответственности? Она всплеснула руками. Какая нелепость! Отнюдь нет! Семье и друзьям убийцы такое обвинение может показаться нелепостью, но этим оно не аннулируется. Я же ни в чем не обвиняю мистера Квайла, а лишь рассматриваю различные гипотезы. Если у вас какие-нибудь основания считать, что ваше обручение с мистером Элтхаузом не понравилось Квайлу, надеюсь, вы не ждете, что я отвечу на этот вопрос. «А я отвечу», — крикнул Квайл. «Да, мне это не понравилось». «По какому праву?» «Ну, о праве я ничего не могу сказать. Я просил мисс Хинкли стать моей женой. Я надеялся, что она даст согласие». «И она согласилась?» Вмешался адвокат. «Не так быстро, Вульф. Вы упоминали о правах. Полагаю, что вы сами нарушаете некоторые нормы юриспруденции. Я нахожусь здесь по просьбе моего клиента, мистера Дэвида Элтхауза, и не могу выступать от имени мисс Хинкли или мистера Квайла, однако считаю, что вы зарываетесь. Ваша репутация мне известна, и я знаю, что недобросовестным дилетантом вас назвать нельзя. Я не намерен оспаривать вашу компетентность, если у меня не появится для этого серьезных причин, но как юрист должен сказать, что вы чересчур сгущаете краски. Безусловно, одно. Мистер Дэвид Элтхаус, я, как его адвокат, и жена мистера Элтхауза, все мы хотим, чтобы справедливость восторжествовала. Но зачем вы устраиваете всю эту инквизицию, если располагаете серьезными данными о причастности ФБР? Я полагаю, что ясно все объяснил. Ваше объяснение можно понять, если рассматривать его как характеристику положения, но оно никак не может быть основанием для подобных допросов. Чего доброго, вы еще и меня спросите? Не поймал ли меня Морис, когда я пытался что-то украсть?